Глава 5. Сбор команды по плану. Док Берсеркер. Злая беда с тесаком. Все нажитые причудливым умом планы пришлось переигрывать. Учитывая до сих пор теплящиеся в наших цифровых телах огоньки злобных болячек, я был вынужден заниматься не собственным передвижением, а прямым руководством, одним из самых моих ненавистных занятий. Главным откровением дня стало объявление от немыслимо злого, матершинного и буквально ревущего от беспомощной ярости доктора Вайболита, сирич нашего дока. За прошедшее время с начала похода в катакомбы под разрушенным храмом док погиб 7 раз. Потерял 2 уровня. 3 раза погибала его питомец-змейка. Изорвал всю крутую экипировку, прожег ее, намочил чем-то едким. В общем, угробил. Лишь несколько предметов одежды удалось сохранить, но она нуждалась в капитальном ремонте. Разбил он и какие-то классные очки с круглыми хрустальными линзами. Но ладно, что по ней одежда, это ерунда. Тут другое важно. Судя по взбешенным сообщениям, дока трясло, лихорадило. И он ни за что не собирался уходить оттуда, ибо, как заявил Эскулап, сдаваться он не собирается. Через слово целитель поминал какого-то вонючего ублюдка, козла, долбанного урода и поганую крысу. Для меня его слова означали отсутствие в группе мага-лекаря. Впервые док отказался ко мне присоединиться, но при этом он все же продолжал выполнять важное для меня дело. В его постоянных смертях нет моей вины, но все же стыдно. Работенку-то я сосватал. Надо будет ему что-нибудь подарить по лекарской части или же из эротического жанра. Шмыга, главного героя сей подземной Одиссеи, я беспокоить пока не стал. И дока не потревожил бы, но кто знал, что все так плохо. Вместо них я отписался храбру Светлушке, намереваясь от него получить звенящие склянки и свежие слухи. Храбр был готов предоставить и то, и другое. Не прошло и 5 минут, как в шагах в 100 от нас полыхнула вспышка телепортации, послышался треск сухих ветвей, а затем явился сам алхимик, украшенный поразительной зверушкой, сидящей у него на правом плече. Небольшая шестилапая ящерица с темно-синим окрасом, по которому бежало несколько хаотично сплетающихся белых линий. Милая ящерка выглядела не слишком серьезным противником, а передвигалась примерно со скоростью беременного хамелеона, напившегося тормозной жидкости. Медленно переставляла лапу за лапой. Увидев мой удивленный взгляд, храбро остановился в шагах в 10 от нас. Уселся на выпирающий из глинистой земли камень и пояснил. «Не для боя. 4 раза в сутки дает по 2 грамма особого реагента, дорогого и нужного. Ящерку купил за 300 золотых монет, сделал питомцем. Если не приручать, то живет в клетке, капризничает, не жрет почти ничего. Реагент дает лишь раз в день, и то не факт. Но, думаю, ты не за этим меня отвлек от толчения панциря зеленой черепахи?» «Не из-за этого», — признался я. «Мне бы стандартный набор выживания на 10 рыл». «Такой же набор, как ты раньше брал?» «Ага. 5 наборов в расчете на магов, 5 в расчете на физовиков». «Есть такое в наличии». Храбр довольно потер ладони и открыл большущий мешок. «Наберем скляночек». Алхимик храбр хотел сказать что-то еще. Его лицо явственно оживилось на мгновение, но затем он нащупал взглядом 2 чужих персонажей — Шепота и Плацебо, и, резко захлопнув рот, решил пока не откровенничать. «Браво! Вот правда, браво! Мало кто из игроков обладает таким пониманием ситуации и осторожностью. В мире Вальдиры секреты живут куда меньше, чем в мире реальном». «Прошу прощения». К алхимику плавно подплыла девушка-доктор. «Я правильно поняла? Алхимик, продающий собственный товар?» «Все верно, мэм», — бодро отрапортовал храбр. «Только своим продаете? Или можно ознакомиться с ассортиментом?» «Конечно, можно, прошу». Судя по паре жестов, Светлушка дал докторше доступ к информационному листу, содержащему в себе полные данные по товару в мешке. Той хватило пары минут, и вскоре я услышал ее спокойный голос. «Заберу все с пункта 5 по 17, затем с 23 по 39 включительно. Суммы озвучишь?» «О, да, с радостью!» Мелкооптовая покупка заняла 3 секунды. Затем храбр начал выкладывать на землю подготовленные для нас наборы алхимии. причем каждое собрание скляночек в отдельной тряпичной сумке. Сервис, елки-палки, повышается с каждым разом. Ближе Светлушка не подходил из-за моей просьбы соблюдать дистанцию. Болезни в наших телах еще тлели. Уже не терзали характеристики, не уродовали внешний вид, но по-прежнему некоторые болячки оставались при нас, будучи оглушенными специальными эликсирами, полученными от плацебо. Полностью излечиться не так-то и просто, но процесс идет. Заразиться храбр не должен, но рисковать не хотелось. А докторша плацебо-нацебо прошла узкую специализацию «Изживатель хворей» и получила очень сильный иммунитет к болезням и абсолютно полную гарантию того, что заболеет она сама или нет, она никогда не заразит другого игрока или местного. 100% защита от переноса заболевания. Она могла хоть купаться в бактериях. Других она не заразит. Если же изживатель хвори наденет особую птичью маску чумного доктора, то на определенный период времени вокруг нее появится аура чистоты диаметром 3 метра. Любой, кто попадет в эту ауру и будет оставаться в ее пределах, не заразится ни одной болезнью. Переговариваться вслух не хотелось, но ничто не мешало переписываться. Первое сообщение пришло от юного алхимика, сплошь пестрящего восклицательными знаками и шокированными смайликами. Храбр догадался по моему опухшему от цифровой свинки лицу об обуревавшем меня любопытстве и спешил поделиться знаниями. «У храма полный! Еще трижды полный! Док уже не лекарь, а берсеркер бешеный, варвар степной, Конан с синдромом дистрофии. Бегает в трусах и с дубиной, я сам видел». Ничего не поняв, но проникшись тревогой, я поспешно написал ответ, требуя более спокойного и последовательного изложения событий. Храбр с трудом замедлил скачущие мысли, посидел пару секунд, собрался с духом и начал излагать, а я читать. Сам алхимик мало что знал о происходящем в подземных катакомбах под руинами храма. Отважным исследователям было не до разговоров. Они были заняты умиранием. Во всяком случае, док. Ибо шмык, кажется, на локацию возрождения не слетал ни единого раза. Док же проследовал популярным среди игроков маршрутом «Смерть-возрождение» много раз, отчего его характер ничуть не улучшился. И все это происходило много часов подряд, без перерывов на отдых. Шмык как спустился, так больше и не появлялся. Лишь один раз показалась рука шмыговика, ухватившаяся за мохнатую шкуру какого-то немыслимого злобного урода, выскочившего на поверхность и утащившая его обратно во тьму. К радости немножко посидевших горожан, проходивших в тот час мимо. Потом храбр был вынужден отлучиться по своим алхимическим делам. Посему о дальнейшем рассказать не может. Но дает зуб ядовитой кобры, там происходит что-то очень интересное. К моему глубокому сожалению, я никак не мог узнать подробностей, ибо единственный свидетель уже дал показания, а других не имелось. Самому бежать в славный городок Тишка и лезть в катакомбы? Вариант, конечно. Будь это годик назад, и не будь у меня столько проблем, давно приступил бы к разведке собственными силами. Сейчас же сижу на попе ровно и вздыхаю горько. Распрошу героев или жертв. Тут уж как сложится. Позднее. Должны же шмык с доком когда-нибудь завершить порученный подвиг и вернуться с побежденным злом, размазанным по подошвам геройских сапог или лекарских тапочек. Кэлен и Крей не подвели, живо откликнувшись на призыв. На этот раз я проявил мужскую солидарность, отправив сообщение не девушке, а гному, чтобы у него не создалось впечатление, будто мы думаем о них как о «если Кэлен идет, то и Крей идет». Не люблю напряги в стане друзей. Хотя, не откликнись, Крей, я бы, не задумываясь, послал весточку и волшебнице Кэлен ищущей. Не зависит же от капризов чьей-то порой чересчур ревнивой души. Первым явился Бом. Мускулистая фигура полуорка с треском приземлилась в сухом кустарнике, развернулась там, как неуклюжий медведь на льду, громко почтила матом всех создателей сего долбаного леса, прорвала сучковатую оборону зарослей и потопала к нам. Выглядел Бом отпадно. Весь в вороненом железе. Длинная кольчуга почти до колен. Такие же широкие штаны, стальные сапоги, длинный воротник переходит в капюшон, а шлем в виде черненого ведра полуорк снял на ходу, явив нам оскаленное личико. За спиной кольчужный же здоровенный ранец, выглядящий очень вместительным. Плащ черный, но с золотой полосой по нижнему краю. Также позолочены носки сапогов. Интересно, арчанки пляшут. Игрок выглядел очень презентабельно и грозно одновременно. Мощный щит висел на левом плече, почти доставая земли. В мой рост, самое малое. Вороненые металлические перчатки усыпаны пусть обычного размера, но все же сияющими самоцветами. На левой руке сплошь рубиновые камни, выглядящие будто вплавленные в черный металл перстни. На правой бриллианты и сапфиры вперемешку. На левой стороне грудных доспехов вплавлен большой красный рубин. На правой стороне — странная эмблема, выглядящая как крылатый ослик. Если лошадь с крыльями — это пегас. А если ишак с крыльями? Вообще символика знакомая. Бом предпочел взять повышение грузоподъемности. Хотя, казалось бы, куда уж больше-то. «Привет, сифилитики!» Гулко поздоровался ишак, легко поймал брошенную в него мною пустую склянку и спрятал ее в мешок. Пробурчав злое приветствие, я начал строчить посланнице «беде». Хм, пишу себе на беду. Хм, пишу Кирее. Во, перестали мурашки по покрытой лишаями спине бегать. Как бы начать письмо? Ведь я столько не писал. Например, «Привет, как оно?» Хм, в первую очередь, меня интересовало внезапное затишье в нашем общении. Как-то у нас все наоборот получается, совсем не канонично. Обычно как бывает? Отправляет жена мужа на рыбалку и с концами. Зарыбачился мужик. А у нас строго наоборот, хотя мы и не женаты. Отправил я девушку гарную на рыбалку, и усё затихло. И это ведь я как поступил. Сперва пообещал романтический день только мы вдвоем, а сам бросил ее в самое сердце жестокой рыбалки. Да, наверное, начну сообщение помягче. «Милая, ты в порядке?» «Но, более того, я еще повел себя как мелкий пакостник». Оббежал огромное озеро Найкал кругом и нагадил на другом берегу, изрядно взбаламутив прозрачные воды и добавив головной боли организаторам рыболовного состязания и собственной рыболовной лиги, ведь там начались какие-то разборки. Или они попытались объяснить, и им удалось отбрыкаться. Черт, столько всего случилось, что я и забыл детали. Лучше начать сообщение еще мягче. «Кира, милая моя, так соскучился по тебе». «Стоп, ну и это еще не все». Свято веря, что хребет бравой паладинши, кирей, защитницы крепок и несокрушим, я и не подумал взять на себя часть возникших проблем, поступив очень по-мужски. Взял да и свалил куда подальше от Найкала, далеко на запад к угрюмым дремучим лесам. Чтобы меня озлобленная девушка не нашла, ага. А ведь она меня найдет. Беда всегда находит лазейку. Заползет ко мне в игровой кокон змеёю злобной и надругается над моей беспомощной тушкой. Аж мороз по коже. Начнем сообщение по-другому. Например, «Любимая моя», «Единственная моя», «Ненаглядная», «Тоскую вдали от тебя», «Разрывается сердце на части». Хм. Про состязание последнее, что помню, так это упоминание Кирой волны клёва, ударившей по нашей лиге. И что-то про идущего разбираться судью, наверняка уже добравшегося до беды и успевшего задать множество каверзных вопросов. А затем она мне еще что-то писала, а я, кажется, не отвечал. Взвалил на нее кучу проблем и забыл. А когда мы встретимся, Кира обнаружит, что у меня взрослая дочь. Как тут письмо начать? Лучше всего, наверное, простыми и любимыми женщинами словами. «Хозяйка моя, пишет вам раб ваш недостойный». Пока я думал, тренькнуло. Выскочило сообщение. От Киры. С замиранием сердца я его открыл. «Рост, ты где?» «Хм, вот черт. А с другой стороны, отлично. Можно не мудрить с текстом письма, ибо в сочинениях на заданную или вольную тему я никогда не блистал. Лишь однажды отличился, когда учитель долго читал мой опус на 5 страниц, отвечающий на заданный педагогом вопрос, хочу ли я такую же работу, как у папы или мамы. И почему? В качестве темы я выбрал работу папы, после чего в школу вызвали маму. Не хочу хвастаться, но некоторыми предложениями из оставшегося отцу неизвестным сочинения мама пользуется до сих пор. Во многих словесных перепалках со своей второй морской половиной. А учитель больше никогда не задавала сочинений на столь деликатную тему, как работа родителей и отношение к ней детей. Так что пусть все решится само собой. Самая шикарнейшая отмазка перед Кирой бедой у меня уже есть. И она просто незыблема, ведь действенна и гарантировано ее принятие. Звучит отмазка следующим образом. «Милая, это ведь игра». И все. Я ведь не в реале дочь подростка от другой женщины домой за руку привел. И не в реале бросил подругу на озере в компании из сплошь пьяных мужиков. Посему я написал коротко и просто. Извини, родная, замотался жутко. Если свободно, лети ко мне, только левых не зови. Я там-то и там-то. И отправил. Все по знаменитой фразе. Ничто не предвещало беды, но она пришла. Киру десантировала в том же леске, куда до нее рухнул и шаг-бом. Девчина моя, куда более деликатная, в голос материться не стала, просто разок пнула, и довольно толстое дерево начало с протяжным стоном заваливаться. По его павшему стволу Кира и прошла, по пути прибив внезапно выпрыгнувшее из кустов непонятное существо, ухватив того за шкирку и буквально выдавив из него жизнь. Вроде бы обычные будни паладина, но тут надо учитывать, что одета Кирия-защитница от самых маститых кутюрье мира Вальдиры, то бишь в шелковое платье и туфельки на высоком каблуке. И посему зрелище выдалось знаковым. Ибо не каждый день увидишь, как хрупкая изящная девушка-модель пинком валит здоровое дерево, а затем тонкими пальчиками ломает хребет неведомому чуду-юду мохнатому. И уложилась в 3-4 секунды. Чем-то напомнила терминатора в женском обличье. Куда больше времени у меня ушло на объяснение главного. Не подходить ближе, остаться рядом с бомом и храбром, ибо все прочие, кроме доктора, поражены целым букетом хворей. Но, думаю, по остаточным симптомам Кира сразу поняла, что дело нечисто, и замедлила шаг еще до того, как я что-то начал говорить. Паладинша уселась на шелковый платок, постеленный подскочившим бомом. И откуда он, падла, его взял? С собой, что ли, носит постоянно? Джентльмен в стальных штанах. Кира уселась поудобней, милой улыбкой поблагодарила бома, затем на меня уставились вопрошающие глаза, жаждущие подробностей. Глубоко вздохнув, я почесал затылок, поскреб нос, поколупал ногтем подбородок, задумчиво пощипал губу, дернул за прядь волос, откашлялся и попросил. «Орбит, объясни ей все, а? Начиная с ресторана. Ты ведь у нас как топор палача. Бах, и все забрызгало кровью, а жертва радостно улыбается и собирает выпавшие внутренности с эшафота». Сейчас, пока Орбит будет думать над каверзой, а затем медленно тянуть слова, я успею собраться с мыслями. «Красиво», — сказал. Закачал головой шепот. «Много слов и мало толку», — заметила врач плацебо. «Нашкодил за спиной у принцессы, да?» «Хм-хм». Из воды на берег наполовину вылез опухший лысый эльф, изящно проглотил свисающую изо рта дергающуюся лягушачью лапку, промокнул губы листом кувшинки и абсолютно обычной быстрой речью заявил. «Рос не виноват». «Верно», — поддакнул я. «Он сидел себе в ресторане, обсуждал судьбу дочери с ее матерью черной баронессой, а затем влетели злобные гарпии, и нам пришлось прыгать с крыши». «Верно», — кивнул я и резко подпрыгнул. «Эй, постой!» «Нет-нет», — взмахнула рукой Кира, доставая из крохотной сумочки огромный зазубренный тесак с лезвием в метр. «Продолжай вещать, оракул, а то лысину срежу. Что там было про мать, дочь и ее покойного отца?» «Кириш, ты погоди!» — выставил я перед собой ладони. «Ты не слушай лысого олуха! Орбит, ты же должен был медленно тянуть слова! Все должно было быть не так!» «Папа, а кто эта красивая леди?» — меня задергала за рукав подошедшая дочь. Пришедший в себя тиран тем временем уже здоровался с Киреей. Предатель мохнатый. «Папа?» — повторила Кира, доставая из той же сумочки огромную рыбину в серебристой чешуе и бухая ее на пенек. «Рос, дать тебе леща?» «Нет, спасибо». «Дыц!» Зазубренный тесак со стуком перерубил рыбу пополам. «Орбит, так что дальше было, вещай?» «Мы убежали, мэм», — зачастил эльф. «Бежали и бежали, и прибежали сюда. А затем черная баронесса ушла лечиться от нехорошей болезни. Ее Рос заразил». «Я тебя грохну!» «То есть ее шепот заразил, и он же заразил мамонта Колывана путем...» «Ты лучше помолчи, я сам все расскажу!» Рыкнул я, вставая и делая решительный шаг навстречу прекрасной беде, сулящей мне смерть лютую. «Куда денешься? Расскажешь. Я тут вся по горло в рыбьей чешуе, понимаешь? По макушку в непонятных проблемах, разгребаюсь с дикими бедами, выплывающими из Найкала. Ты в курсе, что результаты сегодняшнего соревнования объявили недействительными?» «Нет», — Удивленно качнул я головой. «Извини, что все на тебя взвалил. Устала?» «Угу. Но не настолько, чтобы забыть про дочь». «Пап, ну кто это?» Надулась Роска, подходя теперь к Кире и теребя ее за шелковую юбку. «Красотища какая, вишню об загривок! А мне можно такое платье, пап? Я уже взрослая». «Дядя Шепот обещал познакомить меня с потрясным парнем из его клана, с эльфом-блондином, у которого есть большая гитара, блестящая карета и...» «Пап, ты куда?» «Рос, Рос, брось нож, брось нож! Черт, не двигаюсь, почему я парализован? Плаци, плаци, я пошевелиться не могу!» «Побочное действие эликсира. Погоди пару минут, и все пройдет. И Шепот, будь так добр, называй меня плацебо». «Какие пару минут, Рос, брось нож! Ты же не воткнешь его в старого друга, да? Друга, с которым ты прошел через такие беды и радости, с которым... воткнул. Ты в меня нож воткнул. Вытащи, вытащи, прямо в грудь воткнул. Я же пошутил, пошутил. Чего ты меня пинаешь? Люди, помогите! Рос, вытащи ножик! А это что? Откуда у тебя такой большой камень? Он же грязный. Ай!» Рывком вырвав нож, успевший сожрать немного хп у парализованного тихушника, я наклонился и очень тихо процедил, глядя в глаза Шепота. «Слушай, ты и правда неплохой парень. С тобой приятно дружно пройтись по хлебалам павших врагов и столь же дружно прятаться от падающего метеорита. Но если еще раз ты попытаешься как-то сосватать мою дочь с кланом неспящих, или же просто постараешься вбить в ее юную головку какие-то геройские сказки про неспов, тогда наши дорожки с тобой разойдутся, друг Шепот. Относиться к тебе стану я... плохо стану относиться. Это не угроза. Просто прими как факт. И мне плевать, выполняешь ты чей-то черничный приказ, либо проявляешь задорную девичью инициативу. Не трогайте мою дочь! Ты услышал меня, Шепот?» «Да услышал я. Чего ты? Я же в шутку так сказал. Какой еще приказ?» «Про клан неспящих?» — спросил я, вставая. «Да ладно! А чего тогда не стал шутить про классного эльфа с каретой и гитарой из клана архитекторов, к примеру?» «Я же не дебил. Про архов хотел рассказать какую-нибудь гадость. Ладно, извини, Рос. Приказа не было, не кидай на бусю варенье лопатой. Просто мы знаменитый девиз «Все ради клана» уже на автомате воспринимаем. Прямо в подкорку въелось. Скоро выглядывающим из норок сусликом буду радостно говорить «Неспы супер». С Роской больше не повторится. С моей стороны». «Спасибо, что уточнил», — хмыкнул я. «Что только с твоей стороны». «Давно бы влился в наш клан», — бухнул ни с того ни с сего Шепот. «Такое впечатление, что мы тебя в какую-то секту заманиваем. Или как девицу в бордель развратный, а ты визжишь и упираешься». «Дочь мою не трогайте, сектанты», — повторил я с горестью, косясь на сообщение, что мой красный агростатус продлен еще на несколько часов. «А то сделаете из меня припадочного». «Если хочешь хотя бы просто выживать в Вальдире, надо жить по принципу твоего верного ишака», — буркнул Шепот. «Надо грести все без разбору и грести только по направлению к себе. Хапать, хапать, хапать. Так что я твою позицию как отца и мужика понимаю. Но и ты пойми, не мы такие, это мир такой». «Ну да. А почему верного?» «Я про ишака». «Ему предлагали уже два раза влиться в дружные ряды элитных рекрутов неспящих». Вздохнул тихушник и покрутил головой. «О, я могу шевелиться. А бом вроде не отказался, но уперся именно как ишак, сказав, что сначала надо бы обсудить все с боссом, а не с бусей. Так и сказал, прикинь, с боссом, а не с бусей. Черная баронесса, если узнает, то взбесится. Так что вот тебе в качестве извинений за эльфа с гитарой и каретой. Твоя команда ждет, когда ты, наконец, родишь что-нибудь умное и многообещающее про светлое общее будущее. Смекаешь?» «Фуф», — вздохнул я, теребя волосы. «А другим предлагали?» «А ты как думаешь? Вон плацебо уже алхимика твоего крутит вовсю, расписывает радужное грядущее, обещает многое, да еще и инкрустированный алмазами миелофон в придачу. Спецы любых специальностей — именно спецы, фанаты своего дела. И неважно, варят они зелья или таскают на загривке тонны груза, они нужны всегда. Кланы рвут друг дружку на части ради хорошего воина или просто умельца. А ты? Ну да не мое это дело, брат». «Ты привык, Шепот», — покачал я головой. «Ты просто привык быть в клане. И мыслишь только так. Сколько лет ты уже в неспах? Когда последний раз гулял сам по себе, как положено хищному и вольному коту? а не носился в дебрях по приказу руководства, когда тебя спускают с поводка, будто умело дрессированную преданную гончую. Ты вообще за пределы клановой цитадели по своим личным нуждам выходишь? Вы, блин, на самом деле, как черные всадники Мордора, выбираетесь из зловещей крепости, только почуяв запах чего-то особенного. Ты забыл, шепот Вальдира — это игра. И я в ней играю сам и даю играть другим. Вальдира — это игра. Грустно фыркнул шпион. Слушай, давай найдем какого-нибудь гадкого урода и наваляем ему по морде и когтистым лапам. И если вдруг что, ты сразу кричи, что без любимого шепота жить не сможешь, поэтому требуй, чтобы он всегда был рядом, м? Не буду я такое кричать. Не лезь к моей дочери, мутный чел. А если на нейтральные темы? Общаться можно с драгоценным ребенком? Она прикольная. Нельзя. Почему? Да потому что с твоей бандитской рожей и профой только в лесу разбойничать, мирным путникам глотки резать. Вот и я про то же самое. Кир, радость моя рыбацкая, ты чего пристала к дочери моей? Почему она не расчесанная? Забурчала Кира, успевшая достать изящный гребешок из волшебной сумки и принявшись расчесывать спутанную гриву волос Роски. Хм, дочери твоей. Расскажешь, как порыбачили, ненаглядная моя? Говори, не стесняясь окружения. «Ненаглядная моя», — эхом повторила Роска. «Ох и памятливая же она». «Расскажу», — смешливо фыркнула Беда, качая головой в дурашливом волнении. «Сначала все шло как всегда. То есть не слишком хорошо, особенно у нас. Лигу-то мы собрали буквально за пару часов». В общем, вскоре из рассказа Кирей стало ясно, что мы проигрывали по всем статьям. Куда более слаженным, лучше экипированным и уж точно более профессиональным лигам. Совсем без добычи не оставались, кое-что перепадало и нашим рыболовам. Хотя на крючках больше трепыхалась пузатая мелочь, а солидный жирный улов доставался насмешливым конкурентам. Именно насмешливым конкурентам. Без подначек и смешков дело не обошлось. Однако бравые рыбаки, стиснув зубы и клыки, терпели, продолжали забрасывать удочки, плевали на плюющих в ответ красношеих крупнокалиберных червей-пузанов. Но вообще, оставленная за главного Беда готовилась к беде. К позорному последнему месту, первому с конца. Ибо под финал всегда происходит что-то неожиданное и приятное, но только с теми, кто к этому готовился загодя. Для только что созданной лиги, вышедшей в первый рыболовный рейд, это 90% уверенности, что столь позорно вышедшие на берег крутой дебютанты сразу же распустят лигу. А ведь еще есть утешительный особый приз, втройне насмешливый для проигравших, по традиции представляющий собой 20-ю часть от улова первых 10 финалистов. Само собой, победители ради большей забавы специально оставляли самую маленькую рыбешку в лодке. Не выбрасывали. Ради того, чтобы с гомерическим хохотом высыпать в большое корыто штук 40 пучеглазых мальков со столь же традиционными словами «Вам на уху сгодится!» Позор. Ой, позор. Это как шестерки в карточном дураке повесить. Но самые страшные и черные опасения не сбылись. Тогда ничто не предвещало подобного исхода с отменой соревнования. Но первые странные предвестники сумасшедшего чуда приплыли со стороны противоположного берега. Рыба. Рыба ломанулась со страшной силой, буквально живым потоком, работая плавниками в едином порыве с такой мощью, что притащили с собой сцепленные сетями 5 или 6 рыболовных суденышек местных, забросивших неводы километрах в 5 от места проведения соревнования. Прущая рыба их принесла с собой и бросила на мелководье. Парочку лодчонок перевернув, остальных надежно посадив на мель. Да еще надавав им хвостами по рылам, когда весь косяк в прыжке перелетал препятствие. Зрелище было фееричным. Впечатляло настолько, что у всех организаторов соревнования мгновенно налились кровью глаза от этой сверкающей чешуей феерии и набухли уши от громкой ругани ничего не понимающих участников, отбросивших удочки и схватившихся за черпаки. Если прочертить кривую, то получится, что весь поток был нацелен именно на зеленых новичков рыболовов Запределья. Но при этом краями он прошелся и по остальным рыбакам. Посему напрямую обвинить в злокозненном мухляже прибежавшим судьям никого не удалось. Примчавшиеся маги разбросали повсюду поисковые особые заклинания, окутали весь берег и часть воды волшебным маревом, но, к удивлению и радости Киры, ничего не нашли. В этот момент беда уже знала, что здесь не обошлось без одного непоседливого волшебника, отправившегося в путешествие вдоль берегов Найкала. Откуда она это знала, непонятно. Чуйка сработала. Но делать нечего. Надо ловить дальше. Рыбный поток немного иссяк, рыбалка снова стала именно рыбалкой и искусством, а не черпанием улова. Но по унылым и шибко злым лицам судей было понятно, что всю пойманную в этом промежутке времени рыбу не засчитают ни за какие ковришки. И стало быть, новички с запредельно громким названием «Рыболовы Запределья» все равно останутся последними. Снова грустно. Но тут вдруг со звоном выскакивает страшно нереальное, мигающее алым и золотым светом сообщение, повисшее в воздухе над Найкалом. И сообщение гласит: «Только что, вот буквально только что, некий господин Росгард, глава Лиги рыболовов, по умолчанию считающийся штатным рыбаком и имеющий особые привилегии по выбору места рыбалки, поймал особо крупную рыбину — щуку. Весом же щука в...» Тут начался бардак. Потому что расположенный ниже счетчик лихорадило не по-детски. Вес на нем прыгал от минимальных 40 килограмм до 2,5 тонн. Соответственно, на висящей тут же в воздухе турнирной таблице с результатами в прямом эфире чертова строчка с надписью «Рыболовы Запределья» прыгала с нижней строки на верхнюю, с нижней на верхнюю, с нижней на верхнюю. И так раз 200, к ужасу организаторов и судей, уже вырвавших все волосы с голов и начавших вырывать растительность с мест более пикантных. Сидящие в других лодках и на берегу конкуренты демонстративно отложили удочки и начали снаряжаться в боевую экипировку, кровожадно поглядывая на рыболовов. Снова грустно, очень грустно. И тут, вдруг, радостно объявляют, что Росгард рыбу отпустил. Тут же Кирея от злости вырвала волосы у проходящего мимо гривастого мужика, сорвав с него парик. По совпадению, прохожий оказался давно скрывающимся от закона преступником, и находящаяся там стража мгновенно его арестовала. А бдительные и шипящие от злости девушки пообещали медаль. Со скрипом, со стонами, со всхлипами и восьмибальным матом, сдобренным плевками озверевших наживочных червей, соревнование продолжилось. А затем явились самые страшные гости. Из расступившегося тумана, на плотиках, бревнах и просто вплавь к берегу подплыли пьяные и ужасно радостные лохры. Конечно, сначала крайне удивленные подобным вторжением игроки и местные увидели лишь громкую ораву со столь широченными зубастыми улыбочками на счастливых лицах, что сразу становилось ясно. Они пришли с миром. По выкрикам и шибко извилистым путям заплыва лохры выдали себя с головой. Пьяны в зюзю. Ну а затем обожающие рыбу создания выбрались на сушу и начали радостно всех поздравлять, не объясняясь, чем именно. Совали в руки полные мутной жидкостью горшочки с солидной долей извивающихся заспиртованных червячков. Хлопали рыбаков по плечам и, дыша лютым перегаром, театральным шепотом объявляли: «А здесь рыба есть! Много! Кстати, ты меня уважаешь!» Кое-кто оставался более-менее трезвым и сумел пояснить хоть что-то. Сегодня большой праздник. Повод для великой радости. И отныне в этот день у всех лохоров большой праздник, связанный с рыбой Найкала в общем и с щуками в частности. Также, мол, сегодня день прощения. Что за день? Пояснили легко. Буквально с час назад великая богиня Снесса объявила великое прощение почти всем лохорам-изгоям, тем самым отменив изгнание, наказание и разрешив им вернуться полноценными членами общества сразу же, как только они истово и долго покаются в любом из болотных или озерных храмов Снессы, да принесут щедрые приношения. И большинство из лохров-изгоев, коих оказалось весьма много, тут же повытаскивали скудные пожитки из илистых щелей и сырых трещин в камнях, добросились в ближайшие храмы, где сейчас с треском долбятся лбами о камень алтаря, вымаливая прощение. Лохры-изгои со всего мира Вальдира. Остальные же, в честь сего радостного события, получили еще один повод для возлияний и прославления милостивой богини Снессы. В этом месте рассказа я, понимающе, кивнул, равно как и остальные слушатели. Великолепный ход. Снесса устроила себе турбоподзарядку божественной энергией, плюс пополнила запасы расходных материалов с помощью подношений. Пусть скудных, сколько тех же радужных ракушек принесет изгой? Ну, две, может быть, пять, самое большее. Но изгоев много. К тому же они добавят бусы, камушки, косточки, мясо и перышки. Все, чем богаты, возложат на алтарь ради прощения. Другие же возликуют от столь великой милости любящие их богини. И тоже не забудут хорошенько помолиться и сделать пару подарков. И проделано все было богиней тотчас же, как только все ее храмы вышли на рабочую мощность. Возвращаясь к теме рыбалки, финал с лохрами оказался последней каплей, и состязание объявили недействительным. Однако, не откладывая в долгий ящик, назначили его на следующий же день с раннего утра. Так что завтра Кирея-защитница, она же элегантная красотка, сопровождающая некоего Росгарда, снова должна будет взять на свои плечи тяжкую ношу контроля над Лигой рыболовы Запределья. Или Росгард сам хочет взяться за гуж? «Нет-нет», — замотал я головой. «Я совсем не гуж. Дел не в проворот, Кирыч. Так что ты вместо меня радость. Мы сейчас...» «Вы сейчас в аут, дорогие мои друзья», — объявила плацебо хрипловатым голосом, не отходя от храбра. «Забыли третий канон затухания?» «Я и первых не знал», — признался я. «И что гласит третий?» «Чем больше метаморфоз с внешним видом тела, тем скорее явится затухание. Проверено многократно. Исключения столь редки, что составляют ничтожную долю процента». «Говорят, что нашей психике не нравятся такие фокусы с виртуальной тушкой», — пояснил шепот, пожимая плечами, давая понять, что это лишь теория. «Типа мозги начинают плавиться при виде обросших сивой шерстью рук, потрескавшихся копыт вместо ступней, бородавок и волдырей размером с апельсин и так далее. Только теория в целом, но кое-что доказано на практике. Это не шутка, Рос. Нас вот-вот затушит наглухо. Станем жить в мутном черно-белом мире. Так что я голосую за выход в Реал. Конечно, если у нас демократия и у меня есть право голоса». «У нас анархия», — отозвался я, говоря чистую правду. «То есть глушим болезни и топаем дальше заражать людоедов?» «Стопудово затухание нагрянет». «Гарантирую. Мы этот феномен годами изучаем», — произнесла девушка со слишком строгим докторским лицом, и я сдался. «В Реал валим. До раннего утра. В общем так, друзья-товарищи. Меня денёк, честно говоря, вымотал, посему есть предложение отправиться домой и хорошенько выспаться. А завтра в 6 утра все собираемся здесь же. Те, кто захочет продолжить путешествие. Бом, извини, что вытащил тебя сюда, придется и другим извинения посылать. Но кто же знал?» «Не проблема», — прорычал полуорк, вставая и тяжело разворачиваясь. «Я всегда найду чем заняться. Крею и Келлен я сам отпишусь, ты не дергайся. До завтра». «До завтра», — эхом отозвался я. «Увидимся», — пропела Кира, не скрывая довольного выражения лица. Ей точно хотелось пораньше отправиться домой, в настоящий реальный мир. «Рос, давай завтра в 5 утра. Пообщаться бы с тобой. В той таверне, что у храма скорби. Ты и я. Можно и остальных из нашей банды, разве что Кира лишняя там будет. Без обид». Неожиданно выскочило сообщение, исходящее от мерно шагающего прочь Бома. «Понял. Встретимся». С удивлением ответил я, со скорбью замечая, что спать придется на час меньше. «Доктор, можно мне уж пойти домой?» — захныкал шепот. «Свободен, но только не в цитадель. И вообще не в одну из клановых зон. Ты в карантине», — отозвалась плацебо. Радостно подпрыгнув, тихушник помахал мне обеими руками, после чего активировал странную штуковину, напоминающую пятиугольную пластину с рунами, и пропал во вспышке переноса. «Я удаляюсь следом», — сухо произнесла врачиха. «Вас карантин также касается. Блокированы все болезни, но затухать они будут еще несколько часов. Поэтому постарайтесь ни с кем не обниматься, так как гарантии я дать не могу. Прочесть краткую лекцию по личной виртуальной гигиене?» «Нет, спасибо». «Удачи. Мойте ноги перед едой. Лекарства для пэтов вот-вот доставят. Можете их не ждать особо, если торопитесь. Просто двигайтесь не спеша и по прямой. И звериный доктор вас сам найдет. Портреты больных ему уже отосланы». Сверкнула, и доктор исчезла. Она пошутила про ноги, да? «Наверное». «Интересно, договорилась ли она о чем-нибудь с храбром, что помахал мне на прощание и помчался вслед за топающим полуорком и шаком?» «В Реал?» — спросил я у Киры. «Пошли. Сначала в мою личную комнату зайдем. Детям пора спать». «Это кто здесь ребенок?» — надулась Роска, безошибочно поняв, к кому я обращаюсь. «По пути зайдем в книжный и продуктовый», — подложил я замануху. «Кипа комиксов и книжек, коробка печенья и конфет, плюс сладкий эльфийский компот». «А Эль?» «Сейчас компот вычеркну и заменю ключевой водой». «Ладно, пошли», — «Орбит, ты с нами?» «Я пока здесь», — с королевской вальяжностью заявил эльф. «Поплаваю. Клыван!» Громадное животное пришло в движение и безбоязненно зашло в озерную воду, уходя следом за уплывающим хозяином. Орбит поднял из воды руку, подбросил в воздух что-то блестящее. Полыхнуло, в воздухе возникла двухголовая птица, безошибочно приземлившаяся на лысую макушку хозяина. «Говорун. Занятное трио. Пошли». Вздохнул я, поворачиваясь в сторону далекого городка, где наверняка имеется гостиница. «Телепорт нам больше не светит. Обычной магии не утащить мою дочурку. Не с нас уже просить об извозе». Не успела наша семейная компашка сделать и 10 шагов, как ко мне пришло еще одно сообщение. От шмыговика, хитрого вора, подряженного мною на опасную работенку. «Дело сделано, храм очищен». Вот так. Неожиданно быстро, учитывая недавние вести с боевых полей, протерпящих потери ряды друзей. Как же интересно. Но завтра. Все завтра. Сейчас пора возвращаться домой. В мир реальный. В мир настоящий.